Глава 23. Кандид и Мартен на английском берегу и что они там увидели. Ах, Панглас, Панглас! Ах, Мартен, Мартен! Ах, милая моя Кунигунда! Что такое здешний мир? — говорил Кандид на палубе голландского корабля. Нечто очень глупое и очень скверное, — ответил Мартен. Вы знаете Англию? Там обитают такие же безумцы, как и во Франции? «Это другой род безумия», — сказал Мартен. «Вам известно, что эти две нации ведут войну из-за клочка земли, скрытого под снегом в Канаде, и уже израсходовали на эту прекрасную войну гораздо больше денег, чем стоит вся Канада целиком. Мои слабые познания не позволяют мне сказать вам с полной точностью, в какой из этих двух стран больше людей, которых следовало бы связать. Я знаю только, что в общем люди, которых мы увидим, — меланхолики». Беседуя таким образом, они приблизились к Портсмуту. Множество народа виднелось на берегу. Все внимательно глядели на довольно дородного человека, который стоял на коленях с завязанными глазами на мостике военного корабля. Четыре солдата, стоявшие против этого человека, преспокойно выпустили каждый по три пули в его череп, и публика разошлась чрезвычайно довольная. «Что же это такое, однако?» — спросил Кандид. «Какой демон простирает повсюду свою власть?» Он спросил, кто этот толстяк, которого убили с такой церемонией. «Адмирал», — отвечали ему. «И зачем убивать адмирала?» «Затем», — сказали ему, — «что он не подвел достаточно людей под убой. Он вступил в битву с французским адмиралом, и у нас рассудили, что он подошел к врагу недостаточно близко». «Но», — сказал Кандид, — «ведь и французский адмирал был так же далеко от английского адмирала, как английский от французского». «Несомненно», — отвечали ему. «Но в этой стране не мешает убивать время от времени одного адмирала, чтобы поощрить других». Кандид был так ошеломлен и так возмущен всем виденным и слышанным, что не захотел даже сойти на берег, и договорился с голландским судовладельцем, рискуя быть обворованным, как в Суринаме, чтобы тот доставил его без промедления в Венецию. Через два дня корабль был готов к отплытию. Обогнули Францию, прошли в виду Лиссабона, и Кандид задрожал. Вошли в пролив и в Средиземном море. Наконец, пристали в Венеции. «Слава Богу», — сказал Кандид, обнимая Мартена. «Здесь я снова увижу прекрасную Кунигунду». «Я надеюсь на Какамбо, как на самого себя. Все хорошо, все к лучшему. Все идет так прекрасно, как это только возможно».